Значит, как я уже говорил, началось все это с сочинения песен на стихи молодых поэтов-ровесников. Самая первая песня, которую он написал в жизни, это песня на стихи ленинградского поэта Константина Кузьминского «Туман». Надо сказать, что вот это единственное произведение, над которым я честно трудился. Трудился, наверное, над ним недели две. То есть я приходил домой, брал гитару, брал стих и, начиная с первой строчки, подбирал к нему мелодию. Так, так, не годится, так, а, вот так вроде ничего. Ну вот, вот так, это единственная вещь в моей жизни, которую я так сочинил. И вы знаете, как ни странно, оказалось, что так сочинять тоже можно. Подбирать мелодию можно. Вот я сейчас спою ее, эту песню, это самая первая песня, и вот вы решите, бывает так или не бывает. Очень серый в городе туман облепляет голову туман. Одинок и холоден туман, серый в сером городе туман. Обними ее крепче, туман, загляни ей глаза, туман. Упади ей на плечи, туман, обними, как меня обнимал. Не забыть ее плеч, туман, не забыть ее плач, обман. Замерзают в тумане дома, то обманет, то манит туман. Тишина и белесая тьма ни тебя, ни меня туман. Вот мелодия из кинофильма, песня на мелодию из кинофильма «Баллада о солдате», музыка композитора Михаила Павловича Зиев. Не гляди назад, не гляди, просто имена переставь. Спят в твоих глазах, спят дожди, ты не для меня их оставь. Перевесь подальше ключи, адрес поменяй, поменяй, а теперь подольше молчи, это для меня. Мне-то все равно, я уговорю сам себя, будто все за нас решено, будто все ворует судьба. А только ты не веришь в судьбу, значит, просто выбрось ключи, я к тебе в окошко войду, а теперь молчи. Перевесь подальше ключи, адрес поменяй, поменяй, а теперь подольше молчи, это для меня. Ты, наверное, права, что об этом молчишь. Это ж просто слова, разве в них углядишь, как не гляди. Право годы забыть, право помнить часы, право выбрать, как жить, бросив жизнь на весы. Быть жестокой к себе, говорить про кино и в подушку реветь, только ей все равно, имеешь ли ты право всех обмануть и казаться стальной, право вдруг притянуть и заплакать, он мой. А вообще ты права, это просто слова. Песня прощания. Вот волосы твои, вот шею, ноги. Нет, я не буду. Кончим этот цирк. Еще немного, но совсем немного. Немного надо, чтобы я отвык. Отвыкну я, отвыкнешь ты, так будет. И песенка старинная, как мир. Все про дно, все про дно, о, люди. Я скучен, потому тебе не мил. А как немилый может быть нескучным? Вот круг замкнулся, правда, я умен. И оттого скучнее вдвое. Но разучим, разучим оба несколько имен. 2-3 названия, милый, дорогая. И будем беспрестанно повторять: ты дорогая, нет, ты не другая. И милый я, когда не милый я. Давай поверим, что слова поверим, что все слова поверим, что не лгут. Давай запомним звук соседней двери. Давай запомним волосы на лбу. Давай запомним, нам ведь есть что помнить. Тягучие движения твои, и песенки поет какой-то комик, и говорит, что это о любви. Слова, слова, как много говорю я. Тебе зачем, себе подавно зря. За первой правдой вечно ждем вторую, и за окном поддельная заря. Сигаретой опиши колечко, спичкой на снегу поставишь точку. Что-то, что-то надо поберечь бы, а не бережем, уж это точно. Что-то, что-то надо поберечь бы, а не бережем, уж это точно. Обернется золотою рыбкой, захочу, шутя, поймаю шапкой. Кажется, вначале просто гибкой. Приглядишься, оказалась шаткой. Кажется, вначале просто гибкой. Приглядишься, оказалась шаткой. Это что там ждать, скорее в норку. Отложи до завтра все догадки. Ну что ты скажешь, маленькая горка. А такая трудная повадка. Что ты скажешь, маленькая горка. А такая трудная повадка. Сигарета я пиши колечко. Спичкой на снегу поставишь точку. Что-то, что-то надо поберечь. А не бережем, уж это точно. Что-то, что-то надо поберечь. А не бережем, уж это точно. Песня называется «Задумчивая песенка». Сколько названо дорог твоим именем, а иначе я не мог, ты пойми меня. 10 заповедей мне, а тебе одна. Силуэт в чужом окне, чья же тут вина? Впрочем, это все пустяк, что вину считать. Столько ждали, не шутя, можно в шутку ждать. Я скажу, а я хочу, ты кивнешь, валяй. Я под горочку качу, словно тот трамвай. Я к кому-то подойду, приласкав букет. Клином клин, а дурью дурь, я скажу привет. Мой ответ — ее вопрос, мостик выстроен. Портсигар мой папироскою выстрелит. Спросит, любите цветы, а я люблю траву. И зачем я с ней на «ты»? И куда зову? И опять я не про то, снова тру виски. Мы пошли своим путем, но это путь тоски. Сколько названо дорог твоим именем, но всему выходит срок, ты пойми меня. Ну, чтобы подвести небольшую черту под этой небольшой темой, песенка под названием «Моя современница». Ты небо рисуешь синим и серым рисуешь скалы, потом мужчин обязательно сильными, а женщин, конечно, слабыми. Но небо лишь изредка синее, а серые вовсе не скалы, и вот приходится быть сильный, а хочется быть слабым. Я был мальчишка глупенький и темноту любил, еще любил я девочек, и так-то вот ты жил. Мы встретились с ней вечером, она была смела, губами ли, руками ли, она меня взяла. Растаял, как конфета, я влюбился, как дурак, готов мою неспетую таскать я на руках. На силу дня дождался я, и вот она пришла. Широкая и плоская, как рыба камбала, глаза, как две смородины, а ротик словно щель. Ой, мама, моя родина, ой, где моя шинель? С тех пор к чертям романтику, знакомлюсь только днем, а если выйдет вечером, то лишь под фонарем. Вот я одну из них вам для примера спою. Значит, это, кстати, песня, звучала, которую я спою, звучала в кинофильме «Июньский дождь». Марлена Фуциева, там ее поет Юрий Висбор, естественно, поет от лица отрицательного персонажа. Вот. Ну и, значит, в силу врожденной, значит, скромности, Юра редко, когда объявляет, когда он поет чужие песни, значит, он здесь тоже не объявил, что это не его песня. Вот. Нет, вообще-то я шучу, на самом деле в кино это так нельзя. Значит, но мне сказал, слушай, старик, знаешь, совершенно невозможно. Но в титрах твоей фамилии никак невозможно. Моя с трудом, понимаешь, моя фамилия с трудом, а твоя ну, абсолютно. Значит, ну раз такая сложность была, значит, он... Итак, песенка называется «Обеденный перерыв». Это о тех работниках регулярного рабочего дня, которые живут настолько близко от места работы, что терзаются выбором. Как известно, выбор всегда терзает людей. Вот, значит, возможность выбора. Терзаются выбором. То ли пообедать, значит, на производстве здесь в буфете, то ли где-нибудь выйти в столовую, то ли поиграть в пинг-понг, то ли пойти на улицу, то ли домой съездить рядышком. Вот, в общем, вот выбор мучает их. Итак, песенка называется «Обеденный перерыв». Ботиночки дырявые, от сырости дрожу, и пальцами корявыми узоры вывожу. О-го-го-го, да на асфальте тихонько дождик сыплется за шиворот ко мне. Троллейбус не торопится, а капли на спине. О-го-го-го, уже согрелись. Я сам себя баюкаю, хорошенький ты мой, нельзя же все с наукою, шагал бы ты домой. О-го-го-го, с одной из этих, но с этой не получится, а дома есть обед, но дома нет попутчицы, а здесь обеда нет. О-го-го-го, как надоело, пришел троллейбус. На театральной площади немножко театрально стоял я, опершись плечом на оперный театр. А каменные кони оскалились нахально, и каменные ноздри их выбрасывали пар. Профессор Римский-Корсаков, привстав на пьедестале, никак не мог подняться, чтобы руку мне пожать. А я стоял и бредил то славой, то стихами, стихами или славой. Ну как их не смешать? Роились в небе звезды, садились мне на плечи. Ах, только б не прожгли они мой импортный пиджак. Качая, сплыли лица голубоватых женщин, стекали мне в ладони, а я сжимал кулак. А я дышал полнеба, а я держал полмира. Гигант я или карлик, герой или пигмей? Носы, приплюснув к стеклам, уставились квартиры. Я стекла гладил пальцем, я был их всех добрей. Я прыгнул на подножку, пропел звонок трамвая, я 3 копейки бросил, как бросил золотой. Качаются вагоны, кондуктор же зевает, вожатый смотрит мимо, домой. Качаются вагоны, кондуктор зевает, вожатый смотрит мимо, домой. Видел его, как говорится, во всех видах. И, в общем, есть у меня несколько песен с ним связанных, вот таких зарисовок. Называется одна песня «Об утреннем городе». Это «Белые ночи», вот это знаменитое время. Этот город, он на вид угрюм, краски севера полутона. Этот город, он тяжело дум, реки в камень он запеленал. А сейчас дождями перемыт, пряча лужицы в своей тени, розовеет на Неве грани, и дома стоят совсем одни. Птичий гомон будет летний сад, разминаются мосты и кряхтят, силуэты обрели фасад, в эту ночь я у него в гостях. Этот город, вписанный в квадратик неба, как белый островок на синем, и странные углы косые. Жаль одно, что я там был тогда, как будто не был. Помнишь церковь, что легко сбежала на пригорах и улеглась на нем свободно, отбросив руку колокольни, как лежал бы человек, спокойно глядя в небо. Ветерок относит тени и друзей, и женщин. Что ж, разве это не прекрасно, что верить до конца опасно? Неужели ты чего-нибудь другого хочешь? Стены этих храмов по глаза укрылись в землю, и добрые седые брови, и в желтых бородах улыбки. Неужели ты в ответ не хочешь улыбнуться? Камни нас в лицо узнают и запомнят, камни. Ну разве нам с тобой не ясно, что все устроено прекрасно? Лица их морщины, тяжкие тела их помни. Человек, спокойно глядя в небо. Подходящим. Значит, две песенки оттуда спою. Одна песенка «Ведьмы», автор слов Екатерина Борисова. Я на озере сижу, по ночам чулок вяжу, я вяжу за рядом ряд. Вот уж много лет подряд плохо светят светляки, продувают сквозняки, ломит спину и бока. Жизнь у ведьмы нелегка, я чулочков навяжу, в них внучаток наряжу. Деткам не годится простужать копытца. Мне пришлось написать слова самому, потому что текста песни у него не было. Да. Выползает иногда черная змея, сомнение, мнение возникает у меня, что моя работа просто провождение времени, потому что в сундуке только вы меня не выдавайте ни в едином уголке. Может быть и нет ни капли правды, очень может быть. И может быть 2000 лет стерегу пустой сундук я, дуб я, а другие целый свет обошли, чтобы найти сундук мой ненормальный. Но сомневаться мне нельзя, если уж я стану сомневаться, значит рушится земля. И в нашем царстве страшно оставаться всем начальником. Называется она «Мелодия в ритме лодки». Ночи вода вертикально, как лес, лес подошел к воде. Весла роняют задумчивый всплеск в торящей тишине. Ночью камыш вырастает, звеня, водоросли смелее. Небо уходит, и тени огня прячет среди теней. Ночью острее встают камыши, весла, как два крыла. Капли роняют на выгнутый щит маленькие тела. Ночью звезда, опускаясь к ногам, зябко дрожит в воде. Лес остывающий движется к нам, полный чужих надежд. Как голубей цвета. происходит, так что эта наглость у меня имеется. Вот. Значит, мелодия это из кинофильма «Love Story». Вы знаете, конечно, все эту мелодию. Я написал текст на первую часть этой мелодии. Вот я сейчас пою эту песню под названием «Не уходи». Нет, не уходи, когда унылой пеленой висят дожди, и неба синего не видно впереди, и мокрый холод разливается в груди. Не уходи, когда окно от серых туч и серых строй почти темно, за ним колеблется размытое пятно, и в тусклом сумраке за мокрою стеной передо мной твои глаза пересекает капля, будто бы слеза, и губы движутся, но нечего сказать, и память снова возвращается назад. К твоим глазам и старый двор, пустой и мокрый, на меня глядит в упор и повторяет наш последний разговор. Почти без слов и тем понятнее укор. И до сих пор идут дожди, кругом зима, а у меня идут дожди. И хоть бы маленький просвет был впереди, и все кричит во мне, кричит: не уходи, не уходи. Песня под названием «Мокрый вальс». Как непрочны двери у страны доверия для того, кто верит только в замки. Значит, неизбежно гаси нашу нежность, нашу нежность, тяжесть чьей-то руки. Что нас больше учит, время или случай, вряд ли важно, если даже поймешь. Но когда нас давит сон страшнее яви, выйди ночью под мерцающий дождь. Все надежды слышишь, он тебе надышит. Дождь бессонный, шелестящий в ночи, плеск оваций в зале или губ касанье, губ касанье, можно в нем различить. Хранящей звезды будет, как и прежде, сердце греть надежда, унося нас далеко от беды. отчего в глазах прозрачно карих золотая грусть. Не печалься, славный мой товарищ, больно, ну и пусть. Разве это осень, если сброшен первый желтый лист? Если столько ласки сердце носит, милая, очнись. Не грусти, коль жизнь покажется одинокою, это кажется обязательно окажется кто-то нужный на пути. И как странно все изменится, неизвестно, куда денется, что мешало нам надеяться от беды своей уйти. Красною листвой земля согрета, гаснущий костер, в лес осенним золотом одетый, я войду, как вор. В синей вышине сомкнулись кроны в желтое кольцо. Посмотри же на свою корону, подними лицо. И судьбой не избалована, вдруг проснешься ты коронованной, царство осени бесценное упадет к твоим ногам. И прекрасно, словно Золушка, ты на месте в этом золоте, и сама как драгоценность ты, хоть тебе не дорога. Страгивая ляжет на ладони крохотный листок. Ты не бойся, мы тебя не тронем, желтый огонек. Опускайся где-нибудь в сторонке, мы замедлим шаг. Где твои братишки и сестренки меж собой шуршат? В этом шорохе услышится, ах, как дышится, ах, как дышится, даже падая колышется каждый листик, погляди. Разве можно разувериться, если любится и верится, если хочется надеяться, если столько впереди? Кольце говорит, старимся, гражданочка, а на сердце горит поздняя цыганочка. Почему, отчего, да по какому случаю мы других бережем, а друг друга мучаем? Тянут букет золотыми нитями, ревновать в 20 лет — это извинительно. Не скажу, где была, пусть еще помается. Вот была, да сплыла, так мне больше нравится. Попугай номерок нам на счастье вытянул. 40 лет в этот срок ревность упоительна. Ах ты мой дурачок, я тебе не верила. 20 лет пустячок, извини, проверила. полушли, что ли. Вы извините эти вольности, я не могу на ты, как прежде. Вы боль моя, ты боль моя, а вы уходите. Но это вы почти надежда. Не ты, а вы, и все покажется опять бегущим от начала. Вы, значит, все, что было, скажется умней и лучше, чем сказалось. Тот день, так и не ставший вечером, и миг, несущий эти строки, вы упоительно забывчивы, очаровательно жестоки. Перемежая солнце тенями, вы так легко меняли маски оранжерейное растение из сочиненной вами сказки. И снег, и пыль все мимо падало, но вот холодное коснулось. Ах, вам ли думать и разгадывать? Вы просто жалобно свернулись. О, век несытого количества, когда излишество не в моде. Вы безусловное излишество, вы как цветок на огороде. Самая последняя моя песня, я нигде ее не пел за пределами Ленинграда, еще это будет первое исполнение, называется «Олененок». Ну что ты, Олешек? Ну, маленький, что ты, лиловый зрачок насторожен, нажив, и на отражениях крошечных сосен мое отражение пугливо дрожит. Дрожат, упираясь высокие ножки, а нежные ноздри вбирают меня. Не надо бояться, не надо, хороший, все это когда-то придется принять. Придется поверить, безумно рискуя, и в руки, которые могут дарить, и в губы, которые только целуют, а страх и желание не разделить. Что делать? Малыш, мы похожи немного, я тоже дикарь, непривычный к рукам, мне тоже себя донеся до порога, последнего шага не сделать никак. Пам-па-да-бадам, па-да-бадам, пам-па-дам-пам, па-да-бадам, па-да-бадам, пам-па-дам-пам, па-да-бадам-пам, па-да-бадам-пам, па-да-бадам, па-да-бадам, па-да-бадам. И словно решив, если хочет, пусть губит, как будто в полете над темной водой он вытянул тело, и влажные губы покорно легли на сухую ладонь. Ах, улыбнись, ах, улыбнись, во след взмахни рукой, недалеко за цинковой рекой. Ах, улыбнись, в оставленных домах я различу на улицах твой взмах. Недалеко за цинковой рекой, где стекла дребезжат наперебой, и в полдень нагреваются мосты, тебе не покупать уже цветы, а улыбнись в оставленных домах, где ты живешь среди вороха бумаг и запаха увянувших цветов. Мне не найти оставленных следов, как хорошо в оставленных домах любить других и находить других. Любовью умолкающе дыша, навек уйти куда-нибудь спеша. Ах, улыбнись, вослед замахни рукой, когда на миг все люди замолчат, недалеко за цинковой рекой твои шаги на целый мир звучат. Останься на нагревшемся мосту, роняй цветы в ночную пустоту, когда река, блестя из темноты, всю ночь несет в Голландию цветы. Всю ночь несет в Голландию цветы. Не доверяют туманным касаниям танго взгляды, движения и руки, скользящие вниз. Вальс ясноглазый, тебя одного нам и надо. Руку, любовь, и не думай, что это каприз. Твоя рука в моей руке, как островок в большой реке, и набегает без следа, его баюкает вода. И этот путь, ах, этот путь, где не взлететь, не утонуть, и только купол голубой и над тобой, и под тобой. Звуки, качаясь, спускаются к нам ниоткуда. Может, дома, а быть может, сам воздух поет. Вальс, только ты оставляешь надежду на чудо. Танец забвенья, единственный танец, полет. И можно, если пожелать, в ладонях землю подержать, и осторожно, и легко, не задевая облаков. И вот послушно и кругла она в ладонь тебе легла, и мы глядим, едва дыша, на золотистый теплый шар. И этот мир, как этот вальс, где все зависит лишь от нас, и нежный шарик голубой, и все, что есть у нас с тобой, и все, что есть у нас с тобой. Честных мало, как назло, мне всегда на них везло. Расскажу, как дело было, повстречала, полюбила. Поначалу полюбила, ну а после разлюбила. И как только разлюбила, сразу честно изменила. А как только изменила, тут же честно сообщила. Честных мало, как назло, мне всегда на них везло. Ах, эта ночь, ее не смыть годам, рычат страсти, волны в берег бьются, ее глаза мерцают, как вода, чисты, как правда, и круглы, как блюдца. И Сильвупле в ответ на мой пардон сказала больше, чем французский паспорт. Я понял сразу, я дотла сожжен. И мой карман открылся, как сберкасса. Я взял для нас шикарный «Шевроле». Я армянину уплатил червонец. Он мне с акцентом объяснил, что где. А мне казалось, это был японец. Швейцар открыл, он черен был, как ночь. Я негров с детства очень уважаю. Он согласился нам во всем помочь. Как жалко, что он был азербайджанец. Нам стол накрыли в кабинете люкс. Стонал оркестр под возгласы «Давайте!» Она шептала «Ах, я вас боюсь!» Совсем как мисс американцу на Гавайях. Ах, эта ночь звезда легла на мыс. Морская пена увенчала пляжи и охватила пальма кипарис. И кто здесь кто, уже никто не скажет. А утром пепел слоем на ковре, и унитаз шампанским пахнет грустно. А в дверь стучат, увы, стучатся в двери. Лишь простыня еще свисает с люстры. Ах, эта ночь мигнула и прошла. Я так старался, ах, как я старался. Она, конечно, русская была. А я опять кем был, тем оказался. А что касается предыдущей песни, да, она вообще такая, конечно, смешная песня. Вот. Элегия. Стихи Александра Городницкого. Ну, имя Саши Городницкого, наверное, вам хорошо знакомо, но он пишет не только песни, и не столько песни, сколько стихи. Одно из его стихотворений я положил на музыку. Вот, называется «Элегия». Сентябрь сколачивает стаи, и первый лист звенит у ног. Извечная истина простая, свободен, значит, одинок. Мечтая о свободе годы, не замечаем мы того, что нашей собственной свободы боимся более всего. И на растерянные лица, куда нам жизни деть свои, крылом спасительным ложится власть государства и семьи. В углу заснятою иконой вся в паутине пустота. Свободен, значит, вне закона, как эта истина проста. Входная дверь гремит, как выстрел, в моем пустеющем дому. Так жить нам вместе, словно листьям, а падать вниз по одному. Так жить нам вместе, словно листьям, а падать вниз по одному. Песня называется «Осень». Осень падают сомнения, осень гнутся мачты сосен, осень близятся решения. Вот такое время осень, осень время расставания. Дом забит и сад заброшен, и последнее свидание лишь с тобой одною осень. Осень север голубее, и слабее дыханье юга. В ломком золоте аллеи где-то тихо зреет вьюга. Осень платит не по капле, осень платит полной мерой. И замеченные карты, и за верность, и за веру, шепот слышен на полсвета, горизонт прозрачно ясен. Чиста моя планета, вот что значит слово осень, вот что значит слово осень. Песня, которая имеет для меня совершенно особое значение, называется она «Возвращение». Осенний город погрузился в дым, и горожан как будто размело. Здесь не о чем и незачем двоим. Мне здесь и одиноко, и светло. Вот кажется знакомый поворот. Зачем я оказался за углом? Скрипит калитка крашеных ворот, и вот передо мною отчий дом. Я сквозь асфальт булыжник узнаю, и дровяные склады над травой. Я поднимаюсь в комнату мою, твое лицо мерцает надо мной. Ах, ради Бога, просьба не вставать, не прерывать из-за меня дела. Скрипучая железная кровать, я точно помню, где она была. Ну, здравствуй, мама, что там наш буфет? Отец на фронте, в доме тишина, и печь как лед, и хлеба тоже нет. Да-да, конечно, это все война. Ты плачешь, мама, младший сын седой. Ну что же плакать, внучки в институт? Лишь ты одна осталась молодой. Ну а для нас живых, когда идут, я помню год и месяц, даже день. Твое лицо сухое, как пустырь. Из нас живых остаться мог один. И этот выбор совершила ты. Я должен знать, свой провожая век, и черпая из твоего огня, что прожил эту жизнь как человек, и что тебе не стыдно за меня. Поговорить длинный разговор. Я понимаю, вам пора ко сну. Да-да, конечно, выходя во двор, я непременно эту дверь замкну. Вечерний город зажигает свет, блокадный мальчик смотрит из окна. В моей руке любительский портрет, и год на нем, когда была война. Я спою песню, которая называется «Моим ровесником». Идет бычок, качается, о чем ему мечтается. Наверное, позабыли мы слова. Уже полжизни прожито, и оглянуться можно бы, но так, чтоб не кружилась голова. Холодной оставалась голова. Тебя тащили волоком, и под ногою облако нарочно принимали за туман. Хоть годы шли спиралями, друзей не растеряли мы, зато теряли теплые дома. Уютные и зыбкие дома. Девчонки наши катятся, одергивая платьица, на саночках с горы. И все идет, как водится, встречаются, расходятся, как маленькие теплые миры. Далекие и пестрые миры. А нам грустить не хочется, чтоб появилось отчество, а имя лишь осталось для друзей. И пусть доска качается, но только не кончается, и пусть бычок не падает на ней, и пусть бычок не падает на ней. Пусть бычок не падает на ней. Спасибо вам большое за внимание.